Впрочем, недавно Кира вычитала в какой-то газете, будто женский оргазм природой вообще не предусмотрен, а является одним из духовных богатств мужской части человечества, и несколько утешилась. Мало ли существует духовных богатств, недоступных Кире. Скажем, Мона Лиза не произвела на нее никакого впечатления, так что ж, теперь застрелиться прикажете? Наскоро перетасовав в уме все свои невыполнимые запросы, Кира, как в тумане, увидела перед собой предполагаемого злодея. Высокий худощавый блондин опасно щурил серые, голубые или зеленые глаза, а его длинные пальцы угрожающе высовывались в окошко белого джипа. Неужели Алку убил этот незнакомец? Но за что? Почему? Поссорились они, что ли? Но это как же надо поссориться со случайной знакомой, чтобы не просто убить, бросить ее тело под кустом? Отвратительно, бесчеловечно. Нет, вряд ли ссора, тут что-то другое. Этот случайный свидетель Фридунский, подробнейшим образом описывая свою случайную находку, ни словечком не обмолвился об одной из главных Алкиных примет — о Роллексе. Что, если Кирину подругу убили ради ограбления? Ради этих часов? Ради часов. Это еще более мерзко, отвратительно, невыносимо. Да, цена Роллекса — несколько тысяч долларов. Ну и что? А какова цена Алкиной неунывающей изобретательности, ее быстрого ума, житейского проворства, ее практичности, радостной готовности поддерживать Киру во всех бредовых замыслах? Это все бесценно, бесценно и невозвратимо. Кира тоскливо покачала головой. Наверное, будь возможность выбирать, она предпочла бы, чтобы Алка погибла из-за чьей-то ревности, мести, в пылу любовной ссоры, случайно, в конце концов, только не из-за денег, только не ради такой мелочи, как американские тиколки, которые в сущности были простой взяткой. А может быть, Кирина подруга и в самом деле погибла случайно. Например, сорвалась с тропы. На Карадаге ого-го, какие обрывы! Фридунский ведь не описывал, как именно была убита Алка. Может быть, не решился углубляться в такой жуткий предмет? Или говорил об этом, когда Кира уже была в отключке? Но если Алка и правда стала жертвой трагической случайности, куда же смотрел этот поганый кавалер, какой бы масти он ни был? Джип, что ли, чинил? А кто в этом случае пошалил рядом с крымскими милициями? Кира-то как вписывается в карадагскую трагедию? Вернее, не сама она, а все те черные тучи, которые вдруг заклубились над ее головой. Кира так и подскочила, показалась над самым ухом, возмущенно взревел мотором автомобиль. Нет, эта дверь открывается, точнее говоря, скрежещет, отодвигаясь решетка обезьянника. «Дивись, Микола!» — невольно вспомнила она слоган сегодняшнего дня. «И не один явился с новой жертвой». «А она-то кого прикончила?» — с холодным любопытством подумала Кира, озирая ладненькую брюнетку в бесподобно сидящих джинсах и чувство некоторого дискомфорта, какое всегда испытывает женщина высокая в обществе женщины невысокой, с привычной тоской угнездилось в ее душе. Вновь прибывшая оглядела компанию смеющимися глазами и сказала: «Привет!» «Во! Гляньте, какая классная соседка!» — отрекомендовал новенькую Микола, оглядывая содержимое обезьянника. «До утречка к вам на посиделки. Вы уж будьте ласковы, все ей живенько обскажите про наши порядки. Только, — погрозил он кулачищем, — только будьте хорошими девочками, лады?» Юбчоночка и цыганка дружно кивнули. Микола із-под лоб'я глянув на замершую в углу Наркіру –